Книга третья. Сила небесная. Часть первая. Вера. Возвращение Ильи. Мальчик, как тебя зовут? Илья приоткрыл глаза и увидел, что лежит на кровати под белой простыней. Над ним склонился профессор Сальников. Он нетерпеливо прищелкивал пальцами левой руки, а правой покачивал перед лицом Ножкина. «Мальчик, как тебя зовут?» — повторил профессор. Это был очень простой вопрос, но ответ на него дался с трудом. «Илья», — сказал Илья и запнулся. Вначале он никак не мог вспомнить свою фамилию, а когда вспомнил, то чуть не рассмеялся, уж больно смешно она звучала. «Илья Ножкин», — наконец неуверенно проговорил он. Однако ни профессору, ни его свите фамилия смешной не показалась. Наоборот, она им очень понравилась, и врачи одобрительно загудели, словно услышали что-то необычайно важное. «А сколько тебе лет?» продолжал приставать Сальников. «Мне? Тебе!» 213. «Отлично!» — обрадовался профессор. «Если пациент шутит, то можно предположить, что из наркоза он вышел успешно. Итак, Илья Ножкин, тебе 13 лет, и это замечательно!» «Замечательно?» переспросил Ножкин, который так быстро привык к своей фамилии, что даже удивился, почему она показалась ему смешной. «Да, замечательно. Ведь если бы тебе было 213, то у нас бы не хватило времени на вторую попытку». «А мне разве не сделали операцию?» «Нет. Тут, понимаешь, трансформаторная будка сгорела, а без электричества не то что операцию не сделаешь, а даже брюки не погладишь». «Ну, как он?» – заходя в палату, спросил академик Лютиков. «Полный порядок. Да вы сами взгляните, Сергей Адамович. Ну, если вы разрешаете, Ефим Юрьевич, то не примену», – усмехнулся академик и профессиональным движением оттянул Ножкину нижнее веко. «Молодец, так держать. Значит, поступим следующим образом. Ты у нас до вечера полежишь, а потом домой». «И все?» – дрогнувшим голосом спросил Илья. «Почему все? Через месяц повторим попытку, и даст Бог, будешь ходить». «А почему не раньше?» «Потому что послезавтра я улетаю в Париж на международный симпозиум. Может, вооружусь новыми идеями. Кстати, есть хочешь?» «Хочу». «Это хорошо, но пока потерпи. Ну что, коллеги, пожалуй, дадим Илье отдохнуть?» Врачи восприняли этот вопрос как команду, и через минуту Ножкин остался один, если не считать голубя, цокающего по подоконнику красными коготками. Илья не заметил, как задремал. В его голове тут же ожили странные картинки. Вот он скачет на коне по необъятной степи, вот сражается с дюжиной головорезов, вооруженных кривыми саблями. А вот сам великий князь киевский подает ему кубок с клюквенным квасом и зовут Илью вовсе не Ножкиным, а Муромцем. Ну, и все такое. «Тихо, внучок, тихо!» Внезапно услышал он знакомый голос. «Дед, это ты?» Сонно проговорил Илья. «Он самый. С возвращением!» — улыбаясь, поприветствовал Ножкина старик. «Похоже, ты был далече, кричал что-то, звал Добрыню и Алешу. Если это те, про кого я подумал, то ты не иначе, как в Древней Руси побывал». «Точно! Мне такой странный сон приснился, будто я Киевскую землю защищал и прожил 213 лет, а потом... стал монахом, и меня убили». И Илья вкратце рассказал деду все, о чем вы прочитали в предыдущей книге. Дед внимательно слушал и, когда внук закончил, сказал: «Так оно и было, только не с тобой, а с Ильей Муромцем. А может, это и не сон вовсе?» «А что же?» «Не знаю, не знаю. Только думаю, что твою душу святой преподобный к себе прижал, пока врачи за твое тело бились. Прижал и тем самым спас по воле Господней. Вот жизнь богатыря тебе и открылась. Так получается, я на самом деле был Муромцем?» «Не знаю, не знаю», — задумчиво повторил дед. «Есть вещи, которые нам понять не дано. Только мой тебе совет. Ты до времени никому свой сон не рассказывай. Все равно не поверят. Пусть это в тебе живет. Глядишь, и поможет, когда святой преподобный Илья своим советом». «Хорошо», — легко согласился Илья. «Никому не скажу. Деда, а как бы съездить в Киево-Печерскую лавру, на мощи Муромца посмотреть?» «Да просто. Только сначала на ноги встать надо. Тяжело на коляске по пещерам ходить». «Ладно, пойду я. Билеты в башмачку покупать. Да и место пора уступить. Рвется тут к тебе один хороший человечек». «Вера!» — выдохнул Илья. «Надежда, любовь!» — с улыбкой подхватил дед, закрывая за собой двери. Через минуту в коридоре застучали каблучки, и в палату впорхнула Вера. Ножкину даже показалось, что с нею ворвался свежий летний ветерок, потому что распахнутые оконные занавески качнулись, а его щеки словно обдало теплым дыханием. «Илья!» — радостно закричала Вера, будто они не виделись 100 лет. «Вера!» — тихо проговорил Ножкин, не в силах оторвать взгляда от девочки, которая показалась ему сейчас не просто красивой, а ослепительной. И дело было совсем не в том, что Вера надела свой лучший зеленый сарафан, усыпанный цветочками, и новые босоножки. Нет, конечно, не в том. Если бы Вера пришла в рабочие фуфайки и перемазанные глиной сапогах, она понравилась бы Илье не меньше. Скорее всего, дело было в начавшемся сегодня июле. Вере шел этот месяц. В нем она была неотразима, и июль это знал и вовсю расстарался. Он бросил на свою палитру густое солнце, истому спящего больничного сада, аромат тяжелых яблок, готовых брызнуть сладким соком, хрустальное журчание поливалки и что-то еще совсем неуловимое. А потом смешал все это и нарисовал стройную девчонку со смешными веснушками и веселыми зелеными глазами. Внезапно взгляд Ножкина упал на сложенную инвалидную коляску у стены, и сквозь июльское волшебство проступил обычный больничный день, доверху наполненный запахом карболки. Внезапная смена настроения не укрылась от Веры. «Ты чего?» — спросила она, не сводя с Ножкина пытливого взгляда. «Да так, сон странный приснился». «Про что?» «Про всякое. Я тебе потом расскажу». «А что у вас за пожар был?» «Ой, электрическая будка загорелась. Говорят, она на новый магазин не рассчитана. 3 пожарки приехало, все пеной залили. Красиво было, только страшно. А твой дед сказал, что страшно другое. Страшно, что теперь в операционной электричества нет, и твоя жизнь в опасности. Я как зареву, а один пожарный сказал, что они могли бы и не приезжать, что я и без них отлично справилась бы. Ну, в смысле, огонь слезами залила. Тут все как начали смеяться, а я сразу поняла, что все будет хорошо. Ведь если сразу столько людей смеются, то ничего плохого случиться не может. Вот. А Сашка Золотов сказал, что вы помирились, но мне он больше стихов писать не будет, потому что полюбил другую. А я ему сказала: спасибо, а он чего-то страшно обиделся. Чудной такой. Вот. А тебе больно было? Маша Малинкина сказала, что нет, потому что тебя в наркоз погрузили. Я с Машей во время пожара познакомилась. Она в медучилище занимается, а у вас нянечкой подрабатывает. Смотри, что у меня есть. Это уголек. Я его подобрала, когда пожарные уехали. Им на стене можно писать, как мелом, только буквы черные выходят. Вера внезапно замолчала, и по ее смущенному виду можно было догадаться, что она хотела сказать совсем другое, но не решалась, и поэтому говорила все подряд. Спасли Веру родители Ильи, Аркадий Матвеевич и Ирина Антоновна. Они чуть задержались, потому что беседовали с академиком Лютиковым. Увидев девочку, Аркадий Матвеевич подмигнул ей, а Ирина Антоновна сказала: «Так-так». От этого «так-так» Вера залилась краской и стала еще красивее. «Тебя родители ищут», — строго проговорила Ирина Антоновна. «Кто-то им сказал, что видел тебя на пожаре. Вот они и волнуются». «Хорошо, я пойду. Только можно я еще побуду? Чуть-чуть побуду, а потом...» «Чуть-чуть пойду», — со смехом закончил Аркадий Матвеевич. «Ладно, оставайся, вместе пойдем, а то опять потеряешься, а нам отвечать». Ирина Антоновна на это только фыркнула, но глаза у нее были веселые. «Илья, академик Лютиков обещал, что повторная операция будет через месяц», — сказал папа. «Я знаю, он заходил». «Но ты не знаешь другого. Академик настоятельно советует использовать этот месяц разумно, а именно отдохнуть, позагорать, подналечь на фрукты и овощи, то есть укрепить защитные силы организма. И сделать это лучше всего в башмачке!» — радостно заорал Илья. «Почему в башмачке?» — удивилась мама. «Есть чудесный санаторий на Черном море, как раз по нашему профилю». «Мама! Я хочу в башмачку, там и загорать можно, и фруктов, овощей завались, а цопиков сколько приглашал!» «Ты уже один раз туда съездил?» — голос мамы предательски задрожал. «Ира, перестань!» — сказал папа с нажимом. «Бомба два раза в одну воронку не падает. Пусть едет. Ему друзья сейчас полезнее морского загара». «А можно я тоже поеду?» — неожиданно спросила Вера. «Я за Ильей буду следить и одного никуда не отпущу. Честное-пречестное». В голосе девочки было столько надежды, что Аркадий Матвеевич и Ирина Антоновна, переглянувшись, почти одновременно сказали: «Можно». Родители Веры не без некоторых колебаний тоже сказали «можно». Во-первых, в этом году отпуск у них выпадал на сентябрь, а так как в семье дедушек и бабушек не было, то вопрос, куда пристроить дочку, висел в воздухе и не думал рассасываться сам собою. А во-вторых, и это было самым важным, они очень уважали деда Никифора и полностью ему доверяли. Сборы были недолгими, и вообще все шло как по маслу, чудно и удивительно. А когда приехали на автовокзал, то все по-настоящему удивились, потому что водители автобуса узнали того самого толстого, добродушного дядьку с кучерявой грудью, торчащей из-под расстегнутой рубашки, который ровно 3 года назад доставил еще ходячего Илью в башмачку. Мама даже всплакнула, но, наверное, из-за того, что водитель немного посидел, хотя в остальном нисколько не изменился. «С чемоданами не напирай, автобус не резиновый. Мешки в багаж, закуску с собой. Которые с малолетними, бегом в туалет, а то не успеешь разогнаться, сразу тормози. Папаша, пропустите мамашу. Мамаша, следи за детем, не видишь, что он у тебя из трубочки плюется. Если глаз мне выбьет, сама рулить будешь». «Ну, и что ты мне суешь? Не видишь, местов нету. А я откуда знаю, что делать? Раньше надо было совать, когда я брал. А теперь все, полная завязка. Хочу помереть с легкой душой». «Да не трясись, бабуля. Никто прям сейчас помирать не собирается. Довезу за милу душу, крякнуть не успеешь». И хотя Кучерявый вовсю командовал, делал он это с такой залихватской улыбкой, что на него никто не обижался. Второй раз Илья удивился, когда из-под средних дверей вылезла широкая покатая площадка, по которой он без посторонней помощи въехал в салон прямо на коляске. «Здорово!» — сказал папа. «Не здорово, а нормально!» — строго поправил папу Кучерявый. «Инвалиды тоже люди, понимать надо. Этот автобус в одном ракетном КБ придумали. У него еще и имени человеческого нет. Так, один номер. Как по мне, я бы его Надеждой назвал. А что звучит? Автобус Надежда». «Дед, а я тебя помню. Я тебе, было дело, внучонка в башмачке сдавал». Водитель понизил голос и спросил у Никифора Ивановича. «Это он?» «Он». «Плохо дело. Хороший мальчуган. Правильный. Другой бы ревел или в туалет всю дорогу просился, а этот к окну прилип и не с места. Да, дела. А это ему кто? Сестра?» «Нет, соседская дочка. Они в одной школе учатся», — объяснил папа. «Уважаю», — протянул Кучерявый. «Я сам такой был. Все девки за мной бегали, а догнала одна». «Ну, куда ты лезешь? Не видишь, с людьми разговариваю. У меня все успеют. В моей команде отстающих не бывает». «Значит, опять в башмачку?» «Да, к деду и бабушке в гости». «Уважаю. В селе сейчас хорошо. Я через неделю тоже рвану. Удочки уже настроил. Осталось только червей накопать. И ловись, рыбка, большая и малая». «Эх!» Вскоре все пассажиры расселись по своим местам, и автобус тронулся. А пока он едет, мы хотим чуть подробнее рассказать про Веру, потому что в дальнейшем повествовании она займет далеко не последнее место.